Глава 9. Властелин действует. Стоит ли упоминать, что при моем появлении коридоры мигом пустели? Студенты, едва завидев выражение лица своего повелителя, торопились как можно скорее исчезнуть прочь. А я двигался к кабинету противодействия проклятиям, как волна несется к берегу, бесповоротно и неотвратимо. Только профессор Киренис не внял голосу разума и вместо того, чтобы скрыться с глаз, спокойно прошел за кафедру. А у одногруппников, увы, не было выбора. Проклятый Фейри тоже был здесь. Сидел позади в рубашке бесформенного пиджака и гаденько ухмылялся. Вот бы стереть улыбку с мерзкой физиономии. Но я взял себя в руки и вместо того, чтобы прибить врага тут же, сел на свое место и достал конспект. «Опаздываете, студент Вестер?» «Да, Киренис все-таки смертник. Записываем сегодняшнюю тему — отражение проклятий способами темной и светлой магии». Голова болела все сильнее. Я писал под диктовку профессора, но никак не мог вникнуть в суть. «Какие проклятия? Какое отражение?» А опомнился, когда Киренис произнес: «А теперь практическая часть. Темные используют способы темной магии, светлый, соответственно, светлый». И словно в насмешку мне опять достался в напарники Фейри. Может, Киренис решил, что я по-быстрому лишу фейку жизни, и на этом все закончится? Тьма с ним. Я бы смирился, если бы не нужно было защищаться. Хотя атака светом тоже выглядела бы глупо. «Приступайте», — скомандовал Киренис. Глаза Фейри опасно заблестели, а моя головная боль усилилась настолько, что начало тошнить. Арт атаковал, четко и слаженно, будто в меня полетела молния. Я даже не успел понять, что это было, потому что проклятие впилось куда-то в область груди. От осознания, что больше не контролирую свое тело, захотелось взвыть. Как в страшном сне, я поклонился Арту и произнес: «Артиан, я прошу прощения за испорченную форму. Признаю, что я остолоп, негодяй и мерзавец». Отпустила. Студенты тихонько захихикали. «Он поплатится, не будь я Эринальд Третий». Киренис еще не успел дать обратную команду, как с пальцев сорвалось одно из вычитанных накануне заклинаний. Светлых, между прочим. Поэтому сработало как надо. Арт произнес формулу отрицания, но не успел сделать отвращающий знак. Его фигуру окутало легкое сияние, а затем Фейри растворился в воздухе. Кажется, я перестарался. Во-первых, Орденис — это не проклятие, а вид портальной магии, которую на первом курсе не изучают, ваше темнейшество. Раздался над ухом голос профессора. Но отсюда следует второй вопрос. Куда подевался новичок? Я бы ответил, если бы боль, усиленная магией, не вспыхнула фейерверком. Прислонился спиной к стене и глубоко вдохнул. «Эрин, что с вами?» — раздался обеспокоенный голос Киренниса. «Целителя, быстро!» Хлопнула дверь. Послышались чьи-то шаги. Я на ощупь отыскал стул и сел. Комната кружилась. Звуки доходили, как сквозь толстый слой ваты. Чьи-то ладони опустились на лоб, и прозвучал незнакомый голос. «У вас сотрясение, ваше темнейшество. Вам лучше отказаться от занятий на сегодня и прилечь. Я немного сниму боль, но отдых — необходимое условие выздоровления». Как же я стал уязвим без привычной тьмы. Первый попавшийся Фейри смог дважды уложить меня на лопатки. Нет, так больше нельзя. Уязвленная гордость требовала возмездия, а тело немедленно вернуться в общежитие. Кстати, интересно, куда я отправил Арта? «Да лягу я, лягу!» — сдался перед увещеваниями лекаря. «Эрин!» Раздался встревоженный голос, и в поле зрения возникло испуганное лицо Лави. «Я случайно услышал шум. Что произошло?» «Студент Лавелион, вы вовремя», — заговорил Киренис. «Проводите его темнейшество в общежитие. Ему прописан постельный режим». «Не получится», — качнул головой. «Дверь в мою комнату заблокирована». «Не беспокойтесь, с дверью немедленно разберутся», — пообещал лекарь. «Я извещу коменданта, а пока что побудьте у друзей». «Идем, Эрин». Лави хотел было помочь мне подняться, но я отвел его руку и встал сам. Стены все еще немного кружились, однако стало ощутимо легче. Я расправил плечи и пошел прочь. Лави тут же догнал меня и не отступал ни на шаг, пока мы не миновали оранжерею. «Идем ко мне», — потребовал эльф. «Заодно расскажешь, что у тебя с дверью». Сил сопротивляться не было. Да и необходимости тоже, поэтому мы свернули в коридор, и мгновение спустя я со вздохом опустился на кровать Лавелиона. Мир тут же обрел ясность. Потянулся за привычной помощью к Арацениям, и в тело полилась светлая магия. «Тьма, где же ты?» Что-то не похоже на обычные симптомы магического истощения. Прошло больше 2 недель, и ни намека на тьму. Что делать? Как ее пробудить? «Эрин?» — напомнил Лави о своем присутствии. Эльф примостился в кресло у кровати и ждал очередную занимательную историю из моих уст. «Нечего рассказывать», — поморщился я. «Этот проклятый Ферри оплел нашу с Каем дверь какой-то дрянью, похожей на паутину или ленты, и я не мог выйти, поэтому пришлось спускаться по водосточному желобу». «Почему ты не использовал магию?» — удивился Лави. «Я использовал, но щиты оказались слабенькие». «Какие щиты, Эрин?» Лави вцепился в мое плечо. «Что происходит? Хватит отмалчиваться, я твой друг и имею право знать». «Обещаешь, что никому ни слова?» Груз тайны на плечах словно стал в 10 раз тяжелее. «Ни Каю, ни Лайли, ни Нику, никому». «Клянусь». Эльф мигом посерьезнел. И я знал, он сдержит слово. «Моей тьмы нет, Лави. Я ее больше не ощущаю. С того самого дня, как создавал щит на поле боя, она исчезла и не вернулась. Остался только свет, а я совсем не умею им управлять». «Пресветлая», — прошептал Лави. «Как же так, Эрин? Ты же темный властелин, ты не можешь просто взять и стать светлым». «Оказалось, что могу». Закрыл глаза, чтобы унять боль в висках. «Вот только со светом тоже надо уметь обращаться». «Надо рассказать бабуле, она что-нибудь придумает». «Ты обещал». Тут же перебил я эльфа. «И не скажу, но ты сам должен». Пытался вразумить меня Лави. «Эрин, это же серьезно. А если тебя снова попытаются убить? Если...» Распахнулась дверь, пропуская злого и взъерошенного Арта. Фейри выглядел очень любопытно. В волосах застряли тонкие веточки, рубашка зияла прорехами. Сквозь порванную брючину белело колено. «Ты...» — зашипел он. «Какого темного ты делаешь в моей комнате?» «И в моей комнате тоже...» В голосе Лави зазвенела сталь, и я замер с раскрытым ртом. «Не забывайся!» «Как полеталось?» — миролюбиво спросил я. «Пропади ты пропадом!» — рявкнул Арт и лег на кровать лицом к стене. «Что ж, я был в своем праве, и сегодняшнее унижение тоже припомню. А что в сердцах пожелал ему очутиться на верхушке самого высокого дерева Академии, так это не смертельно. Не смертельнее водосточного жёлоба». Зато когда спустя 3 часа в дверях появился комендант, который по цвету равнялся с зеленью стен в умывальнях, я уже достаточно отдохнул и чувствовал себя готовым к новым подвигам. Например, к умерщвлению одного достаточно прилипчивого фейри. Но когда головная боль прошла, я снова обрел способность соображать здраво и задумался. Зачем Фейри подвергает опасности свою жизнь. Он ведь знает, что я темный властелин и никого не прощаю. Знает, какой жестокостью славится мой род. Так не глупо ли раз за разом стараться меня унизить? Он не может не понимать, что за этим следует. Смерть. Причем особо мучительная. Может, у парня не все в порядке с головой? Или он втайне мечтает погибнуть от моей руки? Не проще ли прервать жизнь менее изощренным способом? Ваше темнейшество, комендант отвлек от занятных мыслей. Позвольте доложить, двери вашей комнаты снова абсолютно исправны, и впредь такого не повторится. Виновный будет наказан. Виновный приподнялся с кровати и уставился на коменданта, а тот посмотрел на Фейри так, словно желал парнишке немедленно провалиться сквозь землю. «Посмотрим». Я величественно пожал плечами. «Благодарю за старания, господин комендант. Непременно учту ваше рвение». «Ваше темнейшество». Комендант склонился так, что чуть не достал носом до пола. «Благодарю за оказанную честь». «Идите». Я махнул рукой, и счастливый гном мгновенно исчез. А я покосился на Фейри. Тот уже совладал с эмоциями и смотрел на меня скорее с иронией, чем с ненавистью. «Чего ты добиваешься?» — спросил у него тихо. «О чем ты?» Арт сделал вид, что ничего не понимает. «Все о том же. Ты ведешь себя крайне глупо. Пока что я терплю, но рано или поздно моему терпению придет конец». «Жду не дождусь». Почему-то ответ прозвучал излишне серьезно. На мгновение даже поверилось, что Арт действительно ждет, пока я перейду к более существенному наказанию за его проделки — к смерти. «Предупреждаю в последний раз!» Я постарался, чтобы Фейри наконец понял, какую опасную игру затеял. «И больше не стану. Еще хоть одна выходка, и разговаривать мы будем по-другому. Я пойду», — обернулся к Лаве. «Посмотрим с Шуном, как комендант убрал паутину с двери». И вышел в коридор. Странно все это. Хотелось разобраться, что же происходит на самом деле, но пока не получалось. Были догадки, домыслы, не больше. Словно не хватало какой-то мелочи, чтобы картинка стала цельной. Стоит признать, комендант постарался на славу. Пятый этаж сиял и благоухал. Весь, от лестницы до наших комнат. Но в тени притаилась какая-то фигурка. Я уже было собирался призвать щит, как ко мне шагнула недавняя знакомая. «Карен?» Кажется, так звали девушку из беседки. «Да», — она склонила голову. «Эрин, я так и не поблагодарила вас за помощь». «Тебя». «Тебя. Спасибо, что вступился. Иначе не знаю, чем бы это закончилось. Я все не решалась подойти к тебе и сказать лично, но моя благодарность не знает границ». Девушка поднялась на носочки и поцеловала меня в щеку. «Извини, но мое сердце занято другой, поэтому не стоит». Я улыбнулся в ответ. «Это был дружеский поцелуй», — покраснела Карен. «Мы ведь можем быть друзьями?» «Почему нет?» — подмигнул девушке. «Спасибо», — радостно воскликнула она. «Хорошего тебе вечера, Эрин». И умчалась прочь по коридору. «Симпатичная девушка, милая. Но разве она сравнится с Лайлой?» В комнате оказалось тихо и пусто. С тех пор, как любые преграды между Каем и Наиной исчезли, они и вовсе стали проводить вместе все свободное время. Я переоделся, захватил гостинцы для Паулины и пошел в оранжерею. Арацени встречали меня приветливым шелестом и щедро делились энергией. Забрался на дальнюю скамью, открыл припасенный учебник светлой магии. Шун устроился рядышком. Идеальный вечер. Так тихо, что даже непривычно. Я уже дочитал до отражения заклинаний посредством световой магии, закрепляя недавний урок, как вспомнил, что не отдал Снежку доклад. Вот шуму-то будет. Может, пойти отдать? Быстро сбегал в комнату, прихватил листы со стола и уже шагнул в коридор, как вдруг ощутил резкий удар магии. Меня отнесло к стене. Зарычал Шун, нападая на кого-то. «Шун, уйди!» — крикнул я, поднимаясь. «Сам справлюсь!» Малыш отступил, но все равно скалился на кого-то невидимого. Удар, еще удар. Я едва успевал отбивать заклинания. Светлые, но оттого не менее опасные. Фигура мага была скрыта плащом, но сила показалась знакомой. Я потянулся за ней и едва не пропустил атаку. Темный щит взметнулся вокруг меня. Со стороны лестницы выскочил Кай. «Эрин, атакуй его!» — крикнул демон. Я запустил световую воронку, но наш противник рванул куда-то вглубь коридора. И исчез, словно его и не было. «Иллюзия!» — сплюнул Каин. «Невидимка проклятый! Ты как, в порядке?» «Да, в полном». Несмотря на временное отсутствие тьмы, я сумел отразить большинство заклинаний. А те, что достигли цели, не нанесли особого вреда. Наклонился, собирая рассыпавшиеся листы доклада. Вот тьма. Теперь придется идти к Снежку завтра. Я полвечера буду разбирать их. По порядку. Прошел в комнату и кинул доклад на стол. Но кто же это был? «Эрин, ты почему не защищался?» Кай влетел следом. «Стоял, словно так и надо. Ты в своем уме?» «Слишком неожиданным было нападение», — обернулся к другу, но по лицу Кая видел, что он мне не верит. «Кай, я собирался идти к Снежку с докладом. Откуда мне было знать, что в коридоре ждет засада?» «Но ты мог обороняться, а вместо этого швырялся светом, Эрин». Я отвел взгляд. Врать другу не хотелось. Но скажи правду, и Кай меня под замок посадит. А еще лучше, расскажет Антериалю, и тогда вообще жди беды. «Эрин», — Кай вглядывался в мое лицо, — «ты что-то скрываешь. Что с твоей магией?» «Ее... нет», — опустил голову. «Что? Как это нет?» Кай схватил меня за плечи. «Ринальд, ты в своем уме?» «Тьма исчезла после битвы с демонами». Признание давалось нелегко. Может, потому что в лаве я был больше уверен? Эльф принимал мои решения, какими бы абсурдными они ни были. А вот Кай... «Опять начинаешь?» Демон нахмурился. Его глаза засверкали алым. «Это получается, что ты с Тринолином связался, не имея никакой защиты?» «Почему никакой? А свет?» «Эрин, это уже слишком!» Кай злился все сильнее, и я не понимал причины. «То ты не говоришь, что темный властелин, потом в одиночку отправляешься во дворец к заговорщикам, обманом участвуешь в поединке с моим братом и теперь умолчал о такой малости, как отсутствие тьмы. По-твоему, так поступают с друзьями?» «Кай, я не хотел, чтобы вы беспокоились», — пытался я объясниться. «Не беспокоились? Как это возможно, Эрин, если ты снова и снова рискуешь головой?» Кай перешел на крик. «Давненько я не видел демона в такой ярости. Или лучше сказать... никогда». Вокруг его фигуры чуть ли не плясало пламя. «Послушай, ничего не произошло». Не заметил, как и сам начал злиться. «Мелочи». «Мелочи? Твое недоверие — это мелочи, Эрин. Хоть иногда думай своей головой, она тебе дана не только для того, чтобы совать ее в пасть дракону». «Хочешь сказать, я дурак?» «Ты сам это сказал», — выпалил Кай. «Дурак, который не может отвечать за свои поступки. И если тебе не нужны друзья, так и скажи. Не будем мозолить тебе глаза». «Кай, прекрати!» «А то что? Проклянешь меня? Вышвырнешь за дверь? Только ты этого не сможешь». Я все-таки не выдержал. Сам не понимаю, как и почему. Свет сорвался с пальцев, и Кая впечатала в стену. Рубашка на его груди задымилась. «Кай!» — бросился я к нему. «Убери руки!» — вырвался демон. «И вообще не приближайся ко мне! Ничтожество!» Он выхватил откуда-то из шкафа вещевой мешок, сгреб туда свои книги, конспекты, и я стоял и наблюдал. Злость исчезла так же внезапно, как и появилась. И пришло непонимание, что произошло и почему, а главное, что мне теперь делать. «Кай, прости, я был неправ!» Слова извинения были непривычны. «Иди во тьму, Ренальд!» — прошипел демон и вылетел из комнаты. А я устало осел на кровать. Ну вот, на ровном месте поссорился с лучшим другом. И кто я после этого? Действительно дурак. А главное, чего сорвался? Сам же виноват. Обхватил голову руками. Ничего. Кай успокоится и помиримся. Лучше пока оставить его в покое и угомониться самому. «Ри?» — спросил Шун. «В порядке», — ответил я, погладив малыша. «Не беспокойся, все наладится. Нужно только подождать».